Глава 23. «Привет! Как я по вам скучала!» — воскликнула я, обнимая Алину. «И я!» — уткнувшись носом в меня, прошептала девочка. «Мы с бабушкой в лес ходили, траву на зиму заготавливали». «Вы молодцы! А от чего она?» «От кашля. А еще от лихорадки цветы собрали и листики», — пояснила девочка, забираясь на лавку. «Замечательно. Значит, зимой нам будет чем лечиться, если вдруг заболеем», — улыбнулась я, накладывая Алине кашу. «Хейда, спасибо, что присмотрела». «Чего уж, Алинка умница. Помогла мне старой собрать столько трав. А еще редкое растение нашла. Мои глаза уже не видят», — ответила бабушка. «Я же была счастлива быть дома, где вкусно пахло травами. А сейчас еще и молочной кашей, в которую я добавила немного меда». «Вчера мы вернулись в селение очень поздно, и, стараясь никого не разбудить, я тихо прошла до своей кровати, где спал ребенок, и, стащив в себя одежду, не умываясь, легла рядом с девочкой и тут же вырубилась. А утром поднялась раньше всех, выйдя из домика, приготовила на уличном очаге кашу, еще пожарила сырников, а в отвар бросила горсть сушеных яблочек и ягоды. Мне очень хотелось порадовать Хейду и Алину, поэтому совсем не спалось». «Вкусно!» – произнесла Алина, доедая кашу. Затем она отломила ложкой немного от сырника, прожевала и удивленно спросила. «А это? Творог жареный?» «Да, сырники. Можно со сметаной, можно с медом», – объяснила, поливая тем и другим. «Отвар бери, уже остыл». «Рада, что ты вернулась. Все хорошо? Как прошла поездка?» – спросила Хейда, усаживаясь рядом. «Да неплохо. Дорога вымотала. Но мне удалось купить все, что ты просила, и даже больше. Хальгард подсказал, что этой травке ты будешь рада», произнесла, положив перед Вельвой небольшой сверток с заказом. «Ох, молодец какой! Порадовал старуху!» довольно воскликнула Хейда. «Отличная травка, растет высоко и редко». «Для чего она?» поинтересовалась я. «По мне выглядел этот пучок сена сеном, но раз Хейда говорит, что редкая, значит, так оно и есть. Настойку сделаю, кровь останавливает хорошо». «Действительно, очень хорошая», — согласно кивнула я. «В этом мире так самое то. Кашу или сырники?» «Давай сырники. Удумала же творог жарить», — хмыкнула бабушка. «Вкусно», — улыбнулась я, подавая тарелку. Тут же обратилась к девочке. «Поела?» «Да, спасибо», — поблагодарил ребенок, спускаясь с лавки. «Я помою посуду». «Ты моя помощница!» – погладила по голове девочку и устремилась к своему походному мешку, доставая небольшой мешочек. «У меня и для тебя есть подарок». «Это мне? Да?» – переспросила Алина. И, взяв в руки сверток, осторожно принялась разматывать тесемку. «Ой, брошь! И еще одна!» «Бабушка, смотри! И заколка!» «Красиво! Будешь нарядной ходить!» — улыбнулась Хейда и, поглядев на меня, одобряюще кивнула. «Эви, эту или с цветочками прикрепить?» «Давай с цветочками, она к твоему наряду очень подходит!» — ответила, скрывая улыбку. «Платья здесь были одинаковы, как и их расцветки!» «А ты мне заплетешь косу, как в прошлый раз?» «Конечно, садись на лавку!» произнесла и принялась собирать волосы Алины в хвост, от которого уже пойдет коса, которую я обмотаю вокруг основания. Вообще, молодые девушки в общине ходят в основном с распущенными волосами, а замужние надевают платок. Детям можно и так, и эдак. А если я верно заметила, то и замужним не возбраняется ходить простоволосыми. «Светлого!» – громко поприветствовал нас Хальгард. Видимо, мы были так увлечены, что даже не услышали стук в дверь. «Светлого!» – отозвалась я, оборачиваясь и замечая за спиной конунга Бруна, Свейна, Эйнара, Хакона, обеспокоенно спросила. «Что-то случилось?» «Нет», – покачал головой Хальгард, скрывая улыбку. «Ты говорила про соль. А еще Хакон, пока мы отсутствовали, привез руды, еще соду заготовили и белые камни набрали, как ты просила». «А-а, вы хоть завтракали?» растерянно произнесла я, оглядываясь на стол, где сиротливо лежало всего три сырника, но хотя бы каши было достаточно. «Да», — разом ответили Свейн, Эйнар и Хакон. «А я бы поел», — проговорил Бруно, забавно подмигивая. «Присаживайтесь», — я махнула рукой в сторону стола и рванула к котлу. «Хоть отвар выпейте, вот еще сырники есть, могу поделить поровну». «Спасибо», — поблагодарили мужчины. Бруно уже уплетал кашу, которую ему положила Хейда. «Давайте по порядку», — начала я, присев на табурет Вельвы. «Соль. Можно сделать на берегу небольшие ванночки из камня. Вода с моря будет наполнять их». На протяжении 2 часов я рассказывала о 3 способах добычи соли из морской воды. Благо, на обратном пути у меня было достаточно времени подумать и вспомнить все, что знаю об этом. Хальгард и Бруно задавали вопросы, интересовались буквально всем. И уверена, что вот прямо сейчас как минимум 2 из перечисленных способов они реализуют. Выморозку бы тоже организовали, просто зимы надо дождаться. По загоревшимся глазам Бруно я поняла, что он эту зиму будет дожидаться с нетерпением. «А руду когда смотреть пойдешь?» – тут же спросил Хакон. «Можно сейчас?» – улыбнулась я. «Алина, пойдешь со мной?» «Да», – кивнула малышка, до этого молча сидевшая на кровати. Слушая меня и мужчин, она пребывала в восторге, а в глазах читалось восхищение. Хейда тоже сидела молча, но довольно хмыкала, поглядывая то на меня, то на Хальгарда. «Эви, ты расскажи, как печь ставить для плавки стекла?» – попросил Эйнар. Видно, ему было поручено это дело. «А мы вокруг нее дом поднимем». «Прямо сейчас?» – нерешительно спросила, понимая, что меня одну на все это не хватит. «Я ведь еще хочу трубы чугунные сделать, а для этого нужна доменная печь. Теперь боюсь даже говорить об этом». «Чуть позже», — ответил за меня Хальгард, заметив мою растерянность. «Сейчас с солью разберемся и необходимыми составами для стекла. Надо сделать запасы». «И уголь», — напомнила я. «Уже ищут», — улыбнулся конунг. «Бруно с солью разбирается. Как начнет строительство, посмотришь?» «Конечно», — быстро ответила я. «Если у нас будет собственная соль, не нужно тратить на нее серебро. А значит, можно купить больше зерна, овощей и прочих продуктов, что так нужны нашей общине». И Хальгард понимал это. Вообще и конунг, и Бруно, и остальные участники этой стихийной встречи – отличные хозяева. Мое мнение о викингах, сложившееся из полученных в прошлом мире сведений, в очередной раз пошатнулось. Выйдя из домика Вельвы, мы разошлись в разные стороны. Бруно и Свейн отправились к морю. Им требовалось выбрать хорошее место для строительства солеварни. Я, Алина, Хакон и Эйнар отправились к кузне, куда отвезли руду и, возможно, известь. Там же мы решили построить и стекольную мастерскую. А Хальгард остался с Хейдой. Им нужно было поговорить без свидетелей. Проводив нас до двери, Вельва выглядела странно задумчивой. «Да, это известь!» Довольно воскликнула я, рассматривая белый камень, и, лукаво взглянув на Хакона, добавила: «Известняк снижает температуру плавления и облегчает отделение металла от пустой породы. Его часто используют с рудами, богатыми кремнеземом и глиноземом». «Как есть, Один одарил нас!» – воскликнул кузнец, довольно хлопнув руками по ногам. «Хакон, ты мне несколько камней обожги в печи. Там достаточно температуры для этого». Не стала спорить с утверждением, пусть лучше так считает, мало ли. На самом деле я искренне радовалась, что я не оказалась в Брите, иначе за все эти знания меня, скорее всего, на костер бы отправили, так что, можно сказать, мне повезло. «Сделаем». Кузнец не стал даже спрашивать, зачем мне это понадобилось. «Вот прямо сейчас и начнем». «А ты руду посмотри, вдруг найдешь что для своих порошков». «Спасибо», – поблагодарила мужчину и устремилась к горе породы, на ходу спрашивая у девочки: «Алина, тебе не скучно?» «Нет, интересно», – ответил ребенок. И тут же добавил: «А к Ервалю сходим?» «А ты бы хотела?» «Мне нравилось с ним. Мы вместе лепили, он рассказывал много историй и учил, как правильно выбрать глину. Если ты хочешь и дальше с ним лепить, то я, конечно же, не против. Только предупреждай, что к нему пошла». «Спасибо, Эви!» – воскликнула Алинка, обрадованно подпрыгивая на одном месте. В течение часа я копалась в породе, периодически вскрикивая от счастья от очередной находки и пребывая в предвкушении очередных экспериментов. «Эви, готово!» – сообщил Хакон, поставив передо мной котелок размером с 20-литровое ведро с известью. «Уж не знаю, что ты с ней будешь делать!» «Домик Хейды изнутри белить», — довольно проговорила я, рассматривая камушки, из которых в итоге обжига получилась воздушная или негашенная известь-кипелка. «Хм», — промычал кузнец, задумчиво рассматривая содержимое котелка. «Эви, что значит белить?» — с недоумением спросила Инар, вытаращив на меня свои глазищи. «Ладно, сама виновата», — тяжело вздохнув и мысленно обругав себя за спешку, произнесла. «Здесь лучше смотреть, и нужна вода». «Вот», — подал воду Освёрт, который тоже с любопытством наблюдал за мной. «Спасибо», — благодарно кивнула и принялась раздавать указания. «Надо большие комки извести измельчить, но не в крошку, и поместить в металлическую емкость». «Готово», — сообщила Инар спустя минут 10. «Для примера я взяла небольшое количество извести». «Замечательно, теперь заливаем водой». «Все, достаточно», — произнесла, внимательно следя за мужчиной. «После контакта с водой наступает реакция растворения. Будет бурлить и разбрызгиваться, так что советую отойти подальше». «Хм...» — задумчиво протянул Эйнар, глядя на начинающееся бурление и шипение. «Брызги раствора могут вызвать ожоги», — предупредила я, заметив приближение к котелку Освёрда. Алина же отодвинулась еще на пару шагов от столь опасного процесса. «И как этим белить? И вообще, что это?» — недоуменно спросил Хакон. «Нужна кисть. Ну...» — растерянно я осмотрелась в поисках подходящей травы, но не нашла. «Типа маленькой метлы, но чтобы веточки мягкие были. А давайте я все же покажу. Но минут 20 раствор будет бурлить, и не менее 6 часов известь должна отстаиваться, чтобы раствориться полностью. Тогда завтра, утром?» — спросила Инар. Его, видимо, очень увлекла эта тема. Он оказался тем еще авантюристом. «А пока ты расскажи про печь для стекольной мастерской». «Хорошо», — с улыбкой произнесла я, мысленно напоминая себе, что чем быстрее мы приступим к изготовлению, тем лучше. На вырученные деньги можно приобрести у купцов необходимый товар. А еще сделать теплыми дома и вообще улучшить жизнь всего населения.